Глава 28. Я снова проснулась от собственного крика и снова некоторое время после пробуждения была дезориентирована. Не понимала, где я нахожусь и даже кем являюсь, а после того, как ко мне резко вернулось понимание собственной личности, несколько страшных минут потратились на попытки вспомнить, что же произошло с моим телом. Не хотелось бы, чтобы мои утренние пробуждения начали ассоциироваться у меня с зашкаливающим сердцебиением, обильным потоотделением и, что самое страшное, с кратковременной амнезией и сопутствующим ей удушьем. Однако подобным образом я проживала уже третье из трех своих пробуждений в новом теле. Нервный знак, требующий от меня присмотреться к собственному психологическому состоянию. Покинув прогревшийся от моего тела футон, я сходила в туалет, после чего с целью освежиться вымыла руки до локтей и сполоснула лицо прохладной водой, как вдруг в мою входную дверь раздался негромкий стук. Это была моя первая ночь в съемной квартире, так что знакомыми я здесь еще не обзавелась и гостей точно не ждала. Неудивительно, что в ответ на неожиданный звук мое тело непроизвольно замерло. Сначала я решила, что кто-то из моей прошлой жизни каким-то чудом смог выйти на мой след, и сразу же немного испугалась собственных мыслей, но вовремя одернула свою паранойю, приказав ей забиться в дальний угол моего сознания и совсем не высовываться оттуда. Сделав глубокий вдох, я вытерла влажные руки о льняное полотенце, купленное мной накануне в мини-маркете вместе с предметами личной гигиены первой необходимости, и с невозмутимым выражением лица подошла к двери. Глазка в двери не было, зато имелась предохранительная цепочка, которую я решила не снимать. Не знаю, кого именно я ожидала увидеть, может быть, хозяйку квартиры, однако я удивилась, встретившись взглядом с молодой девушкой. Белокожая, с большими темными глазами, с острыми скулами и с мелко завитыми густыми черными волосами, длиной чуть ли не до пояса. На веках длинные стрелки, нарисованные черным карандашом. Больно тоненькая и оттого по-особенному красивая фигура, облачена в спортивные хлопковые штаны и короткую выленившую футболку, когда-то явно имевшую розовый цвет. «Привет!» — широко и откровенно дружелюбно заулыбалась незнакомка, начав выкручивать свои гибкие пальцы. «Меня зовут Летисия Уитман, и я твоя соседка справа. Живу в четвертой квартире вместе со своим парнем Купером Чайлдом». С облегчением выдохнув, это не мои дети, не мои внуки и даже не невестки с правнуками на руках, я сняла с двери цепочку и распахнула дверь. На улице было по-летнему тепло, но солнце пряталось за низкими перистыми облаками. Едва уловимо поморщившись от яркого дневного света или утреннего, еще ведь нет и 11 часов, я только сейчас заметила, что в моей квартире оказывается маловато света. Получается, окна квартир второго этажа выходят на запад, и вечером мое убежище будет залито красивыми оранжево-алыми лучами закатного солнца. «Я слышала, как ты кричала!» Соседка прервала мои мечты о красивом закате. «У тебя все в порядке?» «Оу, да, да, просто кошмар приснился». Я свободно взмахнула рукой. «Ой, у меня тоже случаются кошмары!» По моему примеру в ответ взмахнула рукой собеседница и сразу же, сцепив ладони, продолжила мне улыбаться. Я продолжила просто смотреть на нее, не зная, что же еще сказать. Как только молчание стало неловким, девушка спохватилась. «Послушай, я тут подумала, раз мы теперь соседи, может быть, ты хочешь, ну не знаю, познакомиться поближе?» «Познакомиться поближе?» «Да, понимаешь, я просто решила преодолевать барьер стеснительности во время знакомства с новыми людьми, которые у нашего поколения вызывают социальные сети, ну ты понимаешь?» «Ага, я не очень это понимала, потому что никогда лично не сталкивалась с подобным. Но я замечала за своими внуками проблему социализации, связанную с их погружением в интернет. В общем, мы с Купером достаточно общительные, так что, если хочешь, можешь приходить к нам сегодня вечером, скажем, часов в 7. Ну, знаешь, выпьем пиво, поболтаем». Девушка снова смущенно заулыбалась. Прежде соседи приходили с пирогами или на пироги звали, а теперь, значит, молодые люди налаживают контакт через пиво. Интересно. Я не заметила, как задумалась над этим открытием, отчего Летисия вдруг начала стремительно терять остатки уверенности и решила нервно переспросить. «Ну так что, ты придешь сегодня?» «Да, да, приду», — я уверенно закивала головой. «Хорошо», — девушка вновь просияла. «Тогда будем ждать тебя, соседняя квартира». Она указала большими пальцами через свое левое плечо и задорно захихикала. 7 часов, окей?» «Окей». «Пиво с нас?» «Заметано». Девушка направилась в сторону своей квартиры, а я закрыла дверь и закусила губу. «Заметано». Отлично подобранное слово для моего нового возраста, пару раз услышанное мной от моей внучки Валери. Общение со своими сверстниками, именно со сверстниками Рошель, а не Мирабеллы, должно пойти мне на пользу. Общаясь с молодежью, я начну лучше понимать их мысли, перенимать новые слова, чувствовать ритм текущего века. И все же, неужели она пригласила меня на голое пиво? Худоба этой девочки красноречиво подсказывает о том, что ей стоит начать поплотнее питаться, и даже не помешало бы набрать пару-тройку, а может и все 5 килограммов. Как будто ни мать, ни бабушки не кормили ее сытными пирогами, а теперь она питается соответственно своему легкомысленному возрасту. То есть, как придется. Сразу после ухода Летисии я открыла нараспашку единственное окно в квартире и проветрила помещение, впустив в него свежий воздух и немного тепла летнего утра. Выпив чашку чая, я переоделась из пижамы в одежду, в которой приехала в этот город, и пошла в мини-маркет, в котором была накануне. Немного погуляв вчера по городу, я смогла приобрести себе не только пижаму и тапочки, но и предметы гигиены и немного незначительных продуктов вроде чая, печенья и сухариков. Сегодня наступила пора прибарахлиться получше. Одежда не к спеху, а вот забить продуктами холодильник необходимо. Еще нужно купить себе посуду. Та, что нашлась в одном из шкафчиков, выглядела слишком уж старой, а сковороды, кастрюли и формы для выпекания и вовсе не было. Мини-маркет был недалеко. Всего 100 метров вглубь соседней улицы, так что я сходила за продуктами дважды. Купила себе хлеб и масло, муку и яйца, разрыхлители приправы, крупы, каши, макароны и спагетти, филе индейки и куриное филе, сыр и сметану, молоко и ветчину, овощи и фрукты, соль и сахар. Всего по чуть-чуть на одного человека, и все же ходить пришлось дважды, и оба раза я выходила из маркета с 2 тяжелыми пакетами, которые несла в своих неожиданно крепких руках с такой легкостью, что не могла в это поверить. Ведь еще на прошлой неделе подобный вес мог бы всерьез подорвать мое здоровье. Посуду я купила в магазине напротив маркета. Все средних размеров. Кастрюля, сковорода, противень, набор столовых приборов по 4 предмета, красиво разукрашенный набор из 4 кружек. Занеся все это в свою новую обитель, я с великим удовольствием распаковала все, что могла распаковать, и расставила все ровно по полочкам. Пока занималась этим, впервые за последние дни чувствовала себя в своей тарелке. Вести домашние дела я полюбила еще до того, как у нас с Геральтом появился Шон, и с тех пор так втянулась в это занятие, что, кажется, уже никогда не разлюблю сортировать продуктовые запасы и расставлять посуду по местам. Готовить себе обед в новом месте и в новой посуде оказалось неожиданно очень приятным занятием. На обед у меня был сытный суп, который мне пришлось доедать и в 6 часов на ужин. Мне уже давно следовало научиться готовить на одну персону. Но я всегда так сильно увлекаюсь готовкой, будто у меня есть счастливая возможность покормить кого-то, кроме себя. Впрочем, сегодня, впервые за долгое время, я решила дерзнуть и предоставить себе такое удовольствие. Для того, чтобы приготовить песочный пирог-плетенку, я обзавелась всеми необходимыми для выпечки кухонными принадлежностями, а также мукой, сахаром, сливочным маслом, яйцами, молотыми орехами, молотой гвоздикой, молотой корицей и 2 баночками моего любимого вишневого джема. Готовится такой пирог всего 2 часа, а вкус у него незабываемый, так что я не смогла устоять. Пусть меня угощают пивом. Взамен я хочу накормить кого-нибудь собственноручно приготовленным пирогом. Будь я более развязной, намесила бы 3 таких пирога или сотворила бы еще чего-нибудь вкусненького. Но я пока еще не знаю, что у меня за соседи и как они могут отнестись к домашней готовке постороннего человека. Так что сегодня решительно ограничилась всего лишь 1 пирогом. На протяжении всего дня я внимательно следила за временем, высвечивающимся на экране моего телефона. Поэтому у деревянной двери, выкрашенной в зеленый цвет и с прибитой на ней жестяной 4-й, я стояла ровно в 7:00. Стоило мне коротко 3-жды постучать костяшками пальцев чуть ниже скособоченного номера квартиры, как дверь мгновенно открылась, и передо мной возникла уже знакомая мне Летисия, улыбающаяся еще шире, чем утром. «Ты пришла!» «Конечно, ты ведь приглашала. Невозмутимым тоном отозвалась я, невольно наслаждаясь молодостью собственного голоса. Летисия отошла в сторону, пропуская меня внутрь квартиры. Переступив порог, я протянула ей тяжелый и закутанный в полотенце круглый противень с еще горячим пирогом. «Ой, а что это?» Приняв подношение, девушка слегка пригнулась вниз от его тяжести. Откормить такого ребенка — мечта любой бабушки. «Мой презент в честь знакомства». «Вкусно пахнет!» Она понюхала поверхность полотенца. «Там пирог». «Кто-то сказал волшебное слово «пирог»?» Из комнаты в коридор вышел молодой парень, на вид ненамного старше Летисии. Чуть выше нее, поджарый, то есть худоватый, с уложенными назад при помощи крема каштановыми волосами, с веселой улыбкой и веселыми искорками в улыбающихся глазах. Весь вид этого парня выдавал в нем весельчака и заядлого оптимиста. «Я Купер. Можно просто Куп. Парень Лети». Наше рукопожатие получилось уверенным. Но стоило нашим рукам разомкнуться, как желудок парня предательски громко заурчал. «Вы раскроете это полотенце? Или мне его сорвать, как танцевальный костюм в моей порнофантазии с тобой?» Парень вцепился влюбленным взглядом в свою девушку. «Купер!» Мгновенно и очень сильно засмущалась Летисия, что было очень мило. «Развязность современной молодежи такая интересная. Я решила помочь и убрала полотенце с поверхности красиво подрумянившегося пирога, из-за тестовой сетки которого аппетитно проступал джем. «Это что такое?» Парень вскрикнул так громко, что я чуть не вздрогнула и сразу же заулыбалась вместе с Летисией. За спиной Купера внезапно возник еще один парень, очень сильно отличающийся от моего первого знакомого. Выше на полголовы, светлоглазый блондин с длинноватой стрижкой, широкоплечий, короткие рукава футболки оголяют приличные бицепсы. Весьма симпатичный молодой человек, представляющий собой тот предсказуемый типаж, который никогда не вызывал у меня серьезного интереса. «Марк, познакомься, это наша новая соседка», — улыбнулась Летисия. Марк протянул вперед прямо над пирогом свою раскачанную руку, тем самым разрезав пространство между Купером и Летисией. «Это Марк Скайуокер, наш не то чтобы закадычный, но все-таки друг из шестой квартиры», — ухмыльнулся Купер. Рукопожатие этого парня было заметно сильнее, чем аккуратное рукопожатие Купера. «Так а как тебя зовут?» — вдруг поинтересовался Купер, коснувшись пальцами мочки своего правого уха. «Оу, я Рошель». «Отлично, Рошель. Теперь будем знать, а то с утра моя красавица не выяснила твоего имени». «Так, эти двое безумно сильно влюблены. Понятно». «Давайте пройдем в комнату», — наконец предложила Летисия. «Этот пирог такой тяжелый, что я боюсь уронить его». «Дорогая, тебе нельзя носить тяжести. Отдай-ка это дело мужчине». С этими словами Купер забрал из рук Летисии форму с пирогом и направился в основную комнату. Марк и Летисия сразу же зашагали вслед за ним, и я, поспешно сбросив со своих ног обувь, стала замыкающей этого шествия. «Если честно, я немного в шоке от такой красоты», — вдруг выдал Марк. «У нас в городе открылась достойная пекарня? Хреновая для тебя новость, да, супертренер спортивного недоклуба Аполлон?» — хихикнул Купер. «Приличная выпечка мигом выбьет из тебя всю дурь протеиновых коктейлей». С этими словами он остановился у стоящего посреди комнаты низкого и квадратного журнального столика, выполненного в японском стиле. Обстановка этой квартиры как будто была скопирована с обстановки моей квартиры. Только комплектация кухни немного отличалась. Ковер из короткого и давно вытоптанного ворса был не серым, а зеленым, и еще помимо большого стола здесь присутствовал маленький столик. «Нет, правда, где ты раздобыла такой пирог?» Марк вновь посмотрел на меня заинтересованным взглядом. «Вообще-то, я купила только форму и ингредиенты, а пирог приготовила сама», — совершенно без желания похвастаться призналась я. «Ты приготовила такую красоту сама?» — Летисия переспросила с восторженно ошеломленным придыханием. «Куб, давай я помогу тебе с пирогом, а то ты его из рук все выпустить не можешь». Марк потянулся к пирогу, все еще удерживаемому Купером. «Знаешь что, хитрец 10-го левела, я и сам с этим пирогом прекрасно справлюсь. Мы вообще тебя сегодня в гости не приглашали, так что нам должно было достаться больше». «Должно было, но теперь не достанется». «Парни, не будьте такими голодными. Ведите себя прилично. Этого пирога на всех нас хватит». Летисия метнулась к кухонному гарнитуру, и уже через несколько секунд на низком столике появился дешевый комплект посуды из крепкого пластика, каким обычно предпочитают пользоваться студенты. Пирог был съеден подчистую меньше, чем за 20 минут. Ребята оказались голодными и оттого, не стесняясь, разговаривали с набитыми ртами. Слушая их бойкую болтовню, я съела совсем скромный кусочек, чтобы убедиться в том, что пирог у меня действительно получился хорошим. Так что 95% пирога умели мои новые, брыжущие весельем знакомые. Обещанного пива в угощениях так и не появилось, зато меня угостили дешевым вином, а в качестве закусок было предложено два вида сыра, ветчина и нарезка фруктов. Я все попробовала по чуть-чуть. Все оказалось специфическим, однако все же приятным на вкус. Особенно специфическим было низкоградусное вино. В течение первого получаса этого вечера я узнала о своих соседях больше, чем рассчитывала. Куперу 25 лет, он совсем недавно окончил медицинский колледж, но пока что работает всего лишь водителем кареты скорой помощи. Свою работу он любит, но все равно хочет большего и не прекращает к этому большему стремиться. Летисии 23, она танцовщица, вернее, хореограф, и она обожает свою работу, которая, между тем, еще менее оплачиваемая, чем работа Купера. Марк — тренер в новом местном тренажерном зале. Работа его вроде как устраивает, по крайней мере, его заработной платы вполне хватает на одного человека, так что увольняться с насиженного места он не собирается. На протяжении всего вечера Купер называл Летисию исключительно Летти, а Летисия и Марк обращались к Куперу, используя только сокращенную форму его имени — Куп. Они очень бойко общались друг с другом, а я с удовольствием слушала их, что продолжалось до тех пор, пока весь пирог, вся второстепенная закуска и все вино не было уничтожено подчистую. Стоило Куперу признать, что бутылка с вином бесповоротно осушена, как Марк сосредоточился на мне. Врезавшись в меня цепким взглядом, парень вдруг спросил: «Так кто же ты такая?» «В смысле?» Я едва уловимо сжала кулаки под столом, за которым мы все сидели в позе лотоса. «В этом доме только проблемные бедняки живут, к примеру, Купер с Летисией. Вчерашние выпускники колледжей без семейной поддержки и материального благосостояния. Поэтому и делят эти квадратные метры с тараканами». «Неправда! Тараканов мы вывели! Их уже 2 месяца как нет!» С протестом в голосе улыбнулась Летисия. Марк продолжал. «Я здесь потому, что крайне невезуч в сердечных делах. Но в этом доме есть и другие квартиранты. К примеру, мужик из 7-й квартиры с 7-летним сыном, растерянный вдовец. Дальше по коридору в 9-й квартире обитает беженец с 4-летним сыном, тайно встречающийся с проституткой из 14-й квартиры. Но это далеко не полный список местных жильцов. Здесь нашли пристанище и другие интересные личности. Мать-одиночка с 2 детьми, бывший наркоман, бабушка с внучкой, подвыпивающий затворник, студент наподобие Купа и Летти, только еще не выпустившийся из колледжа. А ты кто такая? И каким ветром тебя занесло в нашу обитель?» «Как же я не придумала до сих пор свою легенду! Просто я никогда не врала, покрывалась гусиной кожей всякий раз, как приходилось опускаться до лжи. Вот и не подумала. Я просто в поисках себя», — выдала я и поджала губы, но, увидев в глазах своих знакомых негаснущий огонь любопытства, поняла, что так просто не отделаюсь, и решила добавить, чтобы меня не начали допрашивать с пристрастием. «Ищу самостоятельности от родителей, вот и сняла квартиру в этом доме. Дешево, но вроде как не так уж и плохо, да и воодушевляет, что мне по карману». «Да, с родителями здесь как с финансами. У всех свои проблемы», — вдруг ухмыльнулся Марк, и я поняла, что попала в цель своей легендой. А значит, теперь главное — зазубрить и придерживаться ее. И поменьше деталей, больше полета фантазии для тех, кто о ней думает и ее обсуждает. Пусть строят догадки. Главное, чтобы они строились на правдоподобном, но неправдивом фундаменте. «Ты танцуешь?» — вдруг разрезала тему напополам Летисия. «Кто я? Нет». Я часто заморгала. Когда-то я танцевала с Геральтом, но это были уединенные танцы, и они были так давно, что кажется, будто это мне когда-то лишь снилось. «А я очень красиво танцую!» Летисия вдруг вскочила на ноги и, встав сбоку от меня, начала плавно вилять бедрами и делать волны руками напротив своих красивых темных глаз. «Я предпочитаю восточный танец живота. Она резко встряхнула руками и остановила только начавшийся танец. «Давай я запишу тебя на урок. Не переживай, пробное занятие бесплатно. Только в этом году собрала свою первую группу. Если придешь, будешь самой молоденькой, но не переживай. Мои ученицы все разновозрастные. Пока что самой младшей ученице 30 лет, а самой старшей 50. Танец живота? Занятие, о котором я вообще никогда не задумывалась и потому не представляла себя в нем. «Что ж, можно попробовать?» — попыталась улыбнуться я. «Замечательно!» — мгновенно и радостно захлопала в ладоши Летисия. «Ты ведь понимаешь, что чем больше у нее учеников, тем больше ее заработная плата?» — ухмыльнулся мне Марк. «Ну и что с того?» — почти возмущенным тоном откликнулась Летти. «Я ведь не собираюсь убирать Рошель. Я научу ее танцевать так, как танцуют самые лучшие танцовщицы мира. И это совсем недорого, особенно по сравнению с ценами в том же Манчестере. И потом еще не факт, что Рошель захочет продолжить после пробного занятия. Вдруг это не ее?» «Ты ведь не искренне...» «Да, на самом деле я считаю, что смогу втянуть в это дело даже волнистого попугайчика, не то что Рошель». Летисия со смехом уселась впритык к Куперу. «Слыхала?» Марк снова заглянул мне в глаза. «Волнистых попугайчиков поставили на ступеньку выше тебя. Что на это скажешь?» Летисия продолжила хихикать, а я решила ничего не отвечать. «Лети душка, а Марк очень любопытен». Так и не дождавшись от меня ответа, Марк решил выдвинуть свое предложение. «Раз уж ты согласилась на восточные танцы нашей Летти, может быть, тебя заинтересует и тренажерный зал? Для начала я могу предложить тебе целых 5 бесплатных занятий с личным тренером в моем лице». Никогда не любила заниматься спортом в людном месте. В нашем с Геральтом доме была отдельная комнатка с парой тренажеров, набором гантелей, ковриками и резинками. «Нет, спасибо. С меня для начала и танцев хватит». Вновь попробовала улыбнуться я. «Понял, она моя!» Летисия со смехом шлепнула Марка по его оголенному бицепсу, на что блондин среагировал мимолетной ухмылкой, но своего внимания с меня не снял. «А кем ты работаешь?» «Я совсем ничего не придумала. Как же так? Кем я могу работать? Они ведь увидят, что я целыми днями буду торчать в своей квартире или болтаться по городу. Ненормированный или максимально гибкий график? Это кто?» В голову вдруг пришло слово из сленга моего старшего внука Йена. «Я айтишница». «Программист, значит?» Помог Купер, на что я отреагировала энергичным покачиванием головы. «Теперь нужно будет купить ноутбук для прикрытия». «Я смогу сбросить тебе программу нашего танцевального клуба», вдруг предложила Летисия, все еще не слезая с волнующей ее темы. «Назови свою электронную почту, и я сброшу». У меня никогда не было электронной почты, по крайней мере той, которую я помнила бы наизусть и от которой помнила бы пароль. Мне определенно нужно обзавестись ноутбуком. Срочно. «Давай я назову тебе почту чуть позже, а то наизусть я помню только рабочую». Это сработало. «Да, конечно, пойдет. Давай договоримся о первом занятии завтра. Ты выберешь удобную для себя дату. Кстати, ты завтра в 7 часов вечера свободна?» «Думаю, да». «Тогда жди меня в гости. Я приду к тебе завтра в 7, чтобы показать тебе мой новый костюм для танцев, который мне подарил Купер. Он такой красивый, украшенный монетами и золотыми нитями, ты просто глаз отвести не сможешь». Они втроем вновь разболтались, перестав терзать меня вопросами, и я вновь начала наслаждаться вечером, насколько могла позволить себе это. На протяжении всего вечера напряжение внутри меня не исчезало до конца ни на минуту. Молодые люди не понимают, как хороша молодость. Им даже не нужно сильно стараться, чтобы обзавестись приятной компанией или хотя бы собеседником, в то время как в старости человек теряет даже эту прерогативу. Они молоды, веселы, их окружение процветает, они есть друг у друга. Что еще нужно человеку для настоящего счастья? Быть может, общество этих молодых людей поможет мне разобраться со своим психологическим состоянием и более мягко пережить акклиматизацию в новом теле? Вернувшись этим вечером в свою квартиру, я расстелила футон, переоделась в пижаму, залезла под одеяло и долго смотрела в потолок, пытаясь помириться с самой собой. Не дряхлая, никому не нужная и обедневшая старушка, а молодая и способная быть интересной и богатая девушка. Вот кто я теперь. А в грудной клетке абсолютный раздрай. Ни состыковка, ни восприятие, ни понимание. Все бьет по душе, как током по телу. Точно что-то не так.